преследуемый. Едва остров Пендер скрылся из вида, Гет, все время смотревший на восток, снова ощутил, как страх закрался ему в сердце. Страх перед тенью. Опасность, которую представлял собой дракон, была совершенно ясной, очевидной. Теперь же возвращался тот прежний, безнадежный и бесформенный ужас, и плыть навстречу этой неведомой опасности оказалось очень трудно. Гет остановил волшебный ветерок и поплыл дальше, подгоняемый лишь обычным ветром, не спеша. Спешить ему больше не хотелось. К тому же он не совсем ясно представлял, что делать дальше. Он должен бежать, — так сказал дракон. Но куда? На остров Рок, — подумал он. Там, по крайней мере, он окажется под защитой и всегда сможет воспользоваться советом мудрых. Однако сначала все равно нужно было попасть в Лоу-Торнинг и рассказать островитянам о сделке с драконом. Едва пролетел слух, что волшебник вернулся на пятый день своего отсутствия. По крайней мере, половина жителей Лоу-Торнинга и соседних островов явилась кто пешком, кто на веслах к его дому. Люди окружили Геда, жадно глядели на него и, раскрыв рот, слушали. Он честно рассказал, как было дело, и тут же послышался чей-то голос. «А кто это видел?» «Кто видел всех этих убитых и заколдованных драконов? Чудеса, да и только! А что, если он...» «Умолкни!» — грубо оборвал сомневающегося вождь общины, который, как, впрочем, и большинство островитян, знал, что волшебники, конечно, обладают особой манерой рассказывать истории. Они могут и не говорить порой всей правды, держа ее при себе. Но если уж волшебник сам о чем-то рассказывает, то так оно точно и было. И в этом суть его мастерства. А потому островитяне подивились, порасспрашивали и вскоре почувствовали, что страх перед драконами Спендера улетучивается, исчезает, и радость охватила их душ. Они толпились вокруг своего молодого волшебника и без конца просили его снова и снова рассказывать обо всем. С каждым часом людей становилось все больше, и каждый хотел услышать историю о драконе из собственных уст Геда. Впрочем, к вечеру соседи знали ее лучше него самого. Уже и местные певцы подобрали подходящую старинную мелодию и вовсю распевали песнь о ястребе. Костры разожгли не только на островах Лоу-Торнинга, но и на более далеких, расположенных к югу и востоку от него. Рыбаки громко перекликались на своих лодках, передавая друг другу радостную весть, которая птицей перелетала с островка на островок. «Зло побеждено! Драконы из Пендера не прилетят сюда никогда!» Эта ночь, единственная за последнее время, принесла Геду радость. Ни одна тень не смогла бы подобраться к нему при свете всех этих факелов и костров, которые в честь праздника сияли на каждом холме, на каждом пляже. Хоровод смеющихся танцоров постоянно окружал Геда, и мы пели хвалебные песни. В воздухе туманной осенней ночи раскачивались факелы, разрезая тьму яркими лучами, как ни старался ветер погасить их. На следующий день Гед повстречался с Печвери, который сказал: «Я и не знал, что ты так силен, господин мой». И в голосе его звучал страх, ведь когда-то он осмеливался считать Геда своим другом, но слышен в нем был и упрек. Гед не смог спасти от смерти маленького мальчика, хоть и сумел победить драконов. После слов Пэтчвери стыд и нетерпение вновь ожили в душе Геда. Только в первый раз чувства эти погнали его к Пентеру, а теперь из-за них ему приходилось покидать Лоу Торнинг. И хотя островитяне с радостью оставили бы его у себя навсегда, они по-прежнему неустанно прославляли его и буквально носили на руках, Гет на следующий же день покинул домик на холме, не взяв с собой ничего, кроме книг и посоха. Ота, как всегда, сидел у него на плече. Геда повезли из Лоу-Торнинга двое молодых парней, которые, сидя на веслах, очень гордились столь важной миссией. Они плыли меж судов, толпящихся в узких проливах, под самыми балконами и эркерами домов, нависших прямо над водой, мимо причалов Нэша, влажных пастбищ Дромгана, мимо дурно пахнущих маслодавилин Гита. И всюду слава о подвиге молодого волшебника летела впереди него. Всюду люди насвистывали песни о ястребе, стоило лодке Геда показаться вблизи. Всюду Геда упрашивали погостить хотя бы ночку и рассказать о битве с драконом. Когда же, наконец, они добрались до Серда, капитан корабля, которого Гед попросил довести его до Рока, лишь поклонился в ответ и сказал: «Это великая честь для меня и моей команды, господин волшебник». Итак, Гед покинул 90 островов, но едва корабль вышел из гавани Серда и поднял паруса, как с востока налетел сильнейший ветер, не дававший судну двигаться вперед. Это было очень странно. Холодное ясное небо, казалось, не предвещало бури. От Серда до Рока было всего несколько часов пути, так что судно продолжало плыть, несмотря на то, что ветер усиливался. Как и большинство торговых судов внутреннего моря, корабль этот имел один большой косой парус, который легко было повернуть, чтобы поймать нужный ветер. А капитан, бывалый моряк, не без оснований гордился своим искусством. Так что, меняя галс то к югу, то к северу, они все же продвигались к востоку. Встречный ветер принес тучи, дождь, разразилась настоящая буря, и возникла опасность, что корабль вот-вот опрокинется. «Господин Ястреб», — сказал шкипер молодому волшебнику, стоявшему рядом, как и подобает почетному гостю, хотя какие уж тут почести, ливень промочил всех до нитки, и люди выглядели жалкими в облепившей их одежде. «Господин Ястреб, не могли бы вы сказать словечко этому ветерку?» «Как близко мы теперь от Рока!» «Осталось меньше половины пути, но за этот час мы вовсе не сдвинулись с места!» Гет произнес заклятие, ветер стал дуть потише, и какое-то время судно довольно хорошо шло на восток. Потом вдруг откуда-то с юга со свистом принеслись новые сильные ветры, и корабль опять стал сносить к западу. Облака кипели и клубились в небе. В гневе капитан проревел: «Этот чертов ветер дует сразу со всех сторон! Только волшебство сможет помочь нам в такой шторм, господин мой!» Гет был мрачен. Он не очень-то верил, что заклятие поможет. Но корабли команды оказались в опасности из-за него, а потому он все-таки поднял свой посох и коснулся им паруса. И тут же корабль, рассекая волны, понесся прямо на восток, а шкипер мгновенно повеселел. Но понемногу, хоть Гет и не снимал заклятие, волшебный ветер начал терять свою силу, потом и вовсе ослабел, и корабль, на мгновение застыв в неподвижности, сник совсем, паруса его обвисли, а беснующиеся волны швыряли судно, как скорлупку. Потом загрохотал гром, сверкнула молния, к Корабль завертелся, подпрыгнул, словно испуганная кошка, и лег носом на север. Гет, что было силы, уперся плечом в мачту, которая почти завалилась на бок, и прокричал: «Поворачивай к серду, шкипер!» Шкипер пожал плечами и прокричал в ответ: «Ни за что! У меня на борту могущественный волшебник, а я сам лучший здешний моряк, да и корабль этот прочнее любого из многих, и чтобы мне повернуть назад...» Но когда судно вновь повернулось вокруг своей оси, словно килем попав в водоворот, а самому шкиперу пришлось ухватиться за акторштевень, чтобы не смыло за борт, гид повторил: «Оставь меня в серде, капитан, и плыви куда хочешь. Это не просто буря, с которой твой корабль справился бы, шутя. Этот ветер выпущен против меня». «Против тебя? Одного из волшебников школы? А ты, капитан, разве никогда не слыхал о ветре Рока?» «О да, слышал. Он не пускает злые силы на остров Мудрых. Но какое это имеет отношение к тебе, повелитель драконов?» «Дело тут не во мне, а в моей тени», — кратко и непонятно ответил Гет, как и подобает волшебнику, и больше не прибавил ни слова. Все то время, что они на большой скорости с надутыми парусами под ясным небом мчались по морю к порту Серд, Гет молчал. Тяжело было у него на душе. Страх леденил сердце, когда он побрел вверх по улочкам Серда прочь от гавани. Приближалась зима, дни становились короче, и скоро сгустились сумерки. С наступлением темноты постоянная тревога Геда возросла, как всегда. Теперь ему казалось, что каждый поворот таит угрозу, и он лишь усилием воли заставлял себя не оглядываться каждую минуту, словно опасаясь, что кто-то неожиданно нападет на него сзади. Вскоре он вошел в гостиницу, принадлежавшую морской общине Серда, где за одним столом и почти бесплатно с удовольствием пировали путешественники и купцы, которые могли потом и переночевать все вместе в том же длинном зале с балками под потолком. Такие гостиницы есть на всех процветающих островах внутреннего моря. За обедом Гет отложил кусочек мяса для отока, а потом, сидя у камина, вытащил зверька из складок своего капюшона, где тот прятался весь день, и попытался накормить его, поглаживая по спинке и нашептывая: «Хёк-хёк, малыш ты мой бессловесный!» Но зверек есть не стал и снова забрался в карман Геда, спрятался. Его поведение и ощущение тупого страха при одном только виде черной тьмы, сгустившейся по углам огромной комнаты, говорили Геду, что ужасная тень совсем близко. Никто здесь его не знал. Все гости приплыли с других островов и еще не слышали песни о ястребе. Ни один из них с Гедом даже не заговорил. Он выбрал себе местечко, улегся, но глаз не сомкнул всю ночь. Глядя на балки над головой и слушая дыхание незнакомых спящих людей, он пытался определить свой дальнейший путь, решить, куда идти теперь и что предпринять. Но тут же отбрасывал любой вариант, любой план, словно приговоренный к нерешительности. Страшная тень, казалось, поджидала его на любом из всех возможных путей. Только Рок был от нее свободен. Но на Рок попасть он не мог. Ему мешали высшие древнейшие заклятия, что хранили остров от злых сил. И раз ветер Рока поднялся против него, значит, тень совсем рядом. Тварь эта не имела тела, не могла видеть солнечный свет и явилась из царства тьмы, где нет ни солнца, ни времени, ни направления. И вот она тащилась за Гедом сквозь череду дней, через все моря нашего солнечного мира. Но увидеть ее можно было лишь во сне или во тьме. До поры до времени она лишена была плоти, или, по крайней мере, оболочки, видимой при свете солнца. Ведь почти так и говорится в подвиге Хоуда. «Небо светлеет, кончается ночь, из тени выходит земля, виденье снов уносится прочь в обитель тьмы короля». Но если тени удастся проникнуть в Геда, она вытянет из него все силы, отберет плоть, теплое и живое его тело и лишит воли, главного, чем он жив пока. Вот что в итоге сулила Геду судьба, и он понимал. Существует множество хитрых уловок, чтобы отправить его навстречу смертельной опасности. Ведь тень, каждый раз приблизившись к нему, становилась сильнее, и вполне возможно, она и сейчас уже достаточно сильна, чтобы использовать в своих целях злые силы или злых людей. Она могла, например, дать Геду ложный знак в пути или заговорить с ним голосом кого-то из незнакомцев. Он ясно ощущал сейчас, что в ком-то из этих людей, спящих в обширном зале с балками под потолком, таится, найдя убежище в чьей-то подлой душонке и выжидая темная тварь, которая наблюдает за Гедом и по-прежнему питает свои силы его слабостью, его неуверенностью, его страхом. Вынести это было невозможно. Он должен довериться судьбе, и пусть она ведет его сама. С первыми же холодными проблесками зари Гед поднялся и пошел под блекнувшими в небесах звездами к гавани, решив сесть на первый попавшийся корабль, который согласится взять его на борт. Какая-то галера у причала грузила на борт бочки с рыбьим жиром. Она отплывала с восходом в главный порт Хавнора. Гед попросил шкипера взять его пассажиром. Посох волшебника обычно служит на судах и пропуском, и платой. Геда взяли охотно, и уже через час корабль вышел из гавани. Юноша приободрился, увидев, как 40 мощных весел разом поднялись в воздух и зарокотал барабан, задавая гребцам бодрый ритм. И все же он пока совершенно не представлял себе, что будет делать в Хавнере и куда направиться дальше. Можно дальше, на север, не все ли равно? Тем более, что он сам северянин. Может, отыщется корабль, который довезет его от Хавнора до Гонта? Тогда ему, возможно, снова удастся увидеть Огиона. Или лучше найти корабль, плывущий в дальние пределы, где тень потеряет его след и прекратит преследование. Кроме этих весьма смутных идей, у Геда не было никакого конкретного плана, и ни одного пути, ведущего к ясной цели, он перед собой не видел, пока он должен лишь бежать, спасаться. На второй день пути, благодаря 40 мощным веслам, они еще до заката вошли в холодные воды гавани порта Орими, что на восточном берегу острова Хоск. Торговые галеры во внутреннем море предпочитают каботажное плавание и на ночь стараются по возможности укрыться в каком-нибудь порту. Гет сошел на берег, потому что было еще совсем светло, и побрел наобум по крутым улочкам портового городка, погруженный в свои мысли. Орими город старый. Прочные его здания из камня обнесены высокими стенами на случай нападения не признающих законов диких племен центральной части острова Хоск. Пагаузы в порту напоминают крепости, а дома купцов, украшенные башнями, прячутся за каменными оградами. И все же Геду, бродившему в тот вечер по улицам, все эти могучие укрепления казались чем-то призрачным, бесплотным, скрывавшим лишь черную пустоту. а прохожие, спешившие по своим делам, представлялись не настоящими людьми, а немыми тенями. На закате он снова вернулся в порт, и даже там, в широкой полосе солнечного света, на вечернем ветру, море и земля показались ему одинаково мрачными и молчаливыми. «Куда спешите, господин волшебник?» Кто-то неожиданно окликнул его из-за спины. Обернувшись, он увидел мужчину, одетого в серое, с тяжелым деревянным посохом, но только не волшебным. Лицо незнакомца было скрыто капюшоном плаща, и красные лучи закатного солнца на него не попадали. Но Гет почувствовал, что невидимые глаза прямо-таки впились в него. Отшатнувшись, он поднял руку, и его волшебный посох оказался между ним и незнакомцем. Тот вкрадчиво спросил: «Вы чего-то боитесь?» «Того, что вечно следует за мной по пятам». «Ах так! Но я же не ваша тень!» Гет стоял молча. Он понимал, что этот человек, кто бы он ни был, вовсе не то, чего он боится. Он был вполне живой и не походил ни на тень, ни на оборотня. Вокруг царила какая-то странная колючая тишина. Вечер окутал все загадочной дымкой. Но голос незнакомца звучал вполне по-человечески, а под плащом явственно ощущалось довольно-таки плотное тело. Теперь он откинул капюшон и обнажил странно приплюснутую лысую голову. Лицо его было покрыто морщинами, выглядел он стариком, хотя по голосу об этом трудно было бы догадаться. «Я вас не знаю», — сказал человек в сером, «но все же думаю, что встреча наша не случайна. Мне приходилось слышать историю о юноше, покрытом шрамами, который пробился сквозь тьму и стал великим властелином, чуть ли не королем. Не знаю, имеет ли эта история отношение к вам, но вот что я вам скажу. Ступайте ко двору Теренона, если вам нужна шпага для поединка с тенью. Волшебного посоха для такого поединка недостаточно». Надежда и недоверие боролись в душе Геда, порожденные этими словами. Постигший мудрость подлинного волшебства скоро начинает понимать, что лишь очень-очень немногие из его встреч действительно назначены судьбой, злой или доброй. А в каких краях находится дворец Теренона? На острове Оскил. Слово «Теренон» на мгновение вызвало в памяти Геда яркую картину: черный ворон на зеленой траве, искоса поглядывающий на него блестящими, как самоцветы, глазами, и говорящий странные слова. Однако слова те забылись. «Остров этот, кажется, пользуется дурной славой», — сказал Гет, не сводя глаз с человека в сером и пытаясь определить, кто же он такой. Что-то в нем было от колдуна, даже от волшебника. И в то же время, хотя речь его и была исполнена достоинства, в его облике проскальзывало нечто жалкое, какая-то униженность чувствовалась в нем, и взгляд его походил на взгляд больного или узника, или раба. «Вы же срока, господин мой», — ответил он Геду. «Волшебники срока считают, что иное, чем у них волшебство, всегда дурно». «Но что вы за человек?» «Просто путешественник. Торговый агент из Оскила». «Здесь я по делу», — сказал человек в сером.